Глава 31. От усталости резало в глазах. Ощущения были такие, будто внутрь черепушки ему запихали оба татуинских светила за один присест. Корон Хорн постучал в дверь кабинета бустера Террика и с сожалением отказался от идеи привалиться к переборке и подремать. Все равно он спал на ходу. Они с Саурилом навещали Тайферру, по дороге посетив несколько разбросанных по окраинам систем, чтобы никто не мог проследить их путь до Якт-Хуль. Прямой полет занял бы 12 стандартных часов, а так потребовалось еще ровно столько же. Корон урывками спал в гиперпространстве и все равно чувствовал себя так, будто 2 дня безвылазно просидел в животе у Сарлакка. Теперь он с большим сочувствием и пониманием относился к Антилосу, который как-то проговорился, что все время участия в восстании ему постоянно хотелось спать и жрать. Бустер Террик был не один. У его стола сидел вышеупомянутый Комеск и с интересом разглядывал вошедшего. «Вообще-то ты мог сделать остановку и поесть, Корн», — неуверенно сообщил Ведж. «Совсем не обязательно так спешить с рапортом». «Ага». А потом бустер будет трубить, будто я во время ответственных заданий думаю лишь о себе, дудки. Я не голоден, босс. У меня такие новости, что перешибет любой аппетит. Бустер приподнял седую бровь над искусственным левым глазом. То есть ты подтверждаешь доклады с Тайферры? Корон уныло кивнул. Я перехватил несколько разговоров. Получается, что приблизительно 2 недели назад Снежная Королева инициировала программу, по которой за день собирают 1000 вратикс. Когда их станет 30 тысяч, их всех уничтожат. Если к этому времени Ашерн не прекратят сопротивление, Иссард примется собирать еще 30 тысяч. «Придумала, наконец-то, как нас пронять», — негромко рыкнул Антилос. Корон устало пожал плечами. Те были словно налиты дюракритом и двигались с трудом. «Я послушал общественное мнение». «Прочитал шифровки от Еллы и Лоро», — сказал он. «Все указывает на то, что акция местная, а нас ни слова». Бустер хрипло расхохотался. «А с чего ты взял, что Снежная Королева возьмет и проговорится, а, умник? Мы же мгновенно заподозрили бы ловушку». Корон смерил его хмурым взглядом. «То есть из-за того, что она умалчивает о пронырах, силки расставлены именно на нас?» «Бустер, чем ты все время занимался?» Писал для своей деки программу по теории заговора. Он запоздало подумал, что естественным ответом Террика будет запущенный ему в голову тяжелый предмет. Но Ведж успел сесть прямо, дотянуться и заткнуть бустеру рот ладонью. Из всех знакомых Хорна только Антилос позволял себе подобные вольности с отставным контрабандистом и нынешним администратором станции Якт-Хуль. «А мне плевать, что там имело. А чего не имело в виду Иссард?» — решительно заявил Комеск. — Хотя лично я думаю, что прав сейчас бустер, а не ты. Факт остается фактом. У нас есть 2 недели, чтобы предотвратить резню. Заговор или нет, ловушка или нет, мне плевать. Нам придется действовать. — Ведж, я же не говорю, что нам следует сидеть сложа руки. — жалобно запротестовал Корон, мотая головой в надежде, что в ней прояснится. — Я говорил, что нет никаких свидетельств, что нас провоцируют. «А когда этот корбес находил доказательства?» С отвращением фыркнул Террик, отталкивая ладонь Антилоса. Затем прогулялся толстыми сосисками пальцев по клавиатуре, вмонтированной в центр стола. «Ну что, Вежжи, начинаем игру?» «А можно?» Антилос нерешительно тер переносицу. Темные глаза его мрачно сузились. «Что у нас с переоборудованием?» «Сенсорная и наводящая аппаратура уже установлена», — отрапортовал Террик. «Если задействуем экипажи грузовиков, которые сейчас болтаются по станции, то в течение недели я управлюсь и с пусковыми установками. Коготь говорит, что последняя партия торпед и снарядов готова. Нужно только получить посылку. Час назад я послал ему весточку, так что караван уже собран. Через день он будет здесь, на разгрузку нужно еще 12 часов, если не будет накладок». «Гравитационный проектор?» «Уже здесь. Установлен и опробован». «Хорошо, запускай карусель, вызови Корде и назначь рандеву через 24 часа. Время пошло». Антилос покосился на Хорна. Тот в полудреме завидовал бурной энергии командира. «Сумеешь встретиться с ними? Будешь готов? Их нужно сопроводить сюда». Корон не поверил собственным ушам, хотя на слух, как истинный коррелианин, не жаловался. «Привести их сюда?» Терек подергал Веджа за рукав. «Я договорюсь о 36 часах. Пусть парень выспится». «Да, спасибо. Должно сработать». «Стоп, люди. Корон от изумления даже об усталости забыл. У меня галлюцинации? Ведж, ты только что сказал, что я должен привести конвой от Карде прямиком сюда. И никаких скачков, чтобы запутать следы, никаких окружных путей». «Я не ослышался?» Антилас покачал головой. «Нет, время не ждет. Но, командир, Ведж, сэр, прошу вашего прощения, но если мы так поступим, Иссорт узнает координаты нашей базы. Она будет знать, где мы. Да как только мы прибудем с караваном, через 24 часа сюда заявится Лусанкия». Корон потер покрытый холодный испаренный лоб. «Я думал, Бустер выяснил, что кто-то из подчиненных Карде передает Иссорт сведения о нас, а теперь мы практически приглашаем ее сюда?» Тейрик широко улыбнулся, переглянулся с Антилосом. «Лишнее слово в твоей тираде «практически». Мы действительно ее приглашаем». «Но так же нельзя. Да утыкайте всю эту станцию ракетными установками и пушками. Суперкрейсер не остановишь. А если придет злоба, так еще и ЭЗР-2-шку». «Корон, я понимаю твой протест», — вступил в спор Ведж. «Но ты не в курсе наших планов. Действительно, раньше мы отгрызали от ее флота по кусочку, но рано или поздно нам пришлось бы принимать кардинальное решение. Почему не сейчас?» «Так посвятите меня в ваш гениальный план, чтобы я перестал думать, что вы тут на пару сошли с ума». «Не на пару», — хмыкнул Антилас. «Ты не посчитал Селчу». «Обойдешься, Корбес». Терек со звонким щелчком закрыл крышку деки. «Не узнаешь ты ни про какие планы. А пойдешь ты сейчас к себе, выспишься, а потом, как поймальчик, смотаешься за караваном и приволочешь его сюда. А если Иссорт решит обогнать нас на ход и возьмет тебя в плен, то сможет пытать хоть до посинения, твоего или своего, но сведения она из тебя не вытянет». Ведж кивнул, соглашаясь. «А еще, — подхватил он, — мне нужно, чтобы полетел за караваном именно ты, потому что если в эскорте не будет меня, тебя или Тикхо, агент Иссорт нам не поверит. Мне не нравится так поступать с тобой, но чем меньше ты знаешь, тем меньше сумеешь разболтать». Лучше бы командир взял ведро холодной воды и выплеснул прямо в лицо, а ведро надел бы на голову. Корон поежился, кожа покрылась пупырышками. «Я слышу тебя, только вот, Ведж, ты уверен, что все получится?» Терек опять оглушительно хохотнул. «Уверен! Разумеется, он не уверен! Тот, кто ставит лишь на уверенность, жалкий трус, кишка у него тонка!» «С кишками у меня все нормально», — вновь ожил Хорн. «Просто не люблю рисковать ими без нужды. А еще я не люблю рисковать своей жизнью и жизнями своих друзей без особой на то причины. И мне нужна уверенность или то, что можно приблизительно ею назвать». «И ты считаешь себя коррелианином?» Терек откинулся на спинку затрещавшего кресла. «Неудивительно, что ты записался в Корбес». «И что это должно означать?» «А что, еще не доперло, сыскарь? Будь у тебя смелость жить... Если бы ты хотя бы вообразил себя достойной парой моей дочери, не стал бы бегать на поводке у Империи. Нет, ты нашел себе теплое, сытное местечко, пока те, у кого на самом деле есть мужество, рисковали жизнью, чтобы сбросить правительство». Усталость плавилась в нахлынувшем бешенстве, как металл в доменной печи. «Ты еще назови контрабандистов патриотами, чтобы оправдать собственную жадность. Вот что я тебе скажу, Бустер Терек. Можешь называть себя благородным бандитом, если тебе так нравится. Но суть в том, что грузы ты всегда возил за деньги. Суть в том, что ты не платил налоги с перевозок. Суть в том, что ты нарушал закон. Кто-то скажет, что именно так ты выражал свой протест против несправедливого правительства. Но я-то знаю правду. Ты обычный преступник. Может, не такой плохой и не такой жестокий, как остальные, но все равно лишь преступник. А на те налоги, которые ты забывал заплатить, строились дороги, ремонтировались космопорты и учились дети. Знаешь, что ты делал? Ты крал у них, обогатели твоими стараниями хатты, да черное солнце». Корон наставил обвинительный перст на покрасневшего Терека. «А что касается того, кто достоин твоей дочери, а кто нет, так я тут достойнее всех. У нее твой характер, твоя храбрость и твои мозги, а тебе просто завидно, что она связалась с человеком, кто в силе духа не уступает тебе». Бустер воздвигся из-за стола и неторопливо направился в обход его к цели. Больше всего это зрелище напоминало имперский шагающий танк АТВ. Хорн зачарованно следил за контрабандистом, потому что боялся поинтересоваться, чем, собственно, занят командир. Антилос молчал, и молчание его было каким-то чересчур нехорошим. «Если бы ты был таким человеком, каким себя мнишь, Корн Хорн», — негромко пророкотал на басах Бустер, — «то не бросил бы мою дочь на Тайферре». «Я бросил. Я ее не бросал. Хочешь поговорить о том, кто кого бросил? Я оставил ее на 5 секунд, потому что спасал ей жизнь, а ты оставил ее на 5 лет, Бустер. Что, забыл про свои каникулы на Кесселе?» «Что? Забыл, кто их мне устроил?» Из глаз сыпанули искры. Потом почему-то заболела спина. Держась за быстро немеющую челюсть, Корон отлепился от переборки, возле которой оказался как-то чересчур быстро. Вытер выступившие слезы и с удивлением понял, что еще жив. Он изумился еще больше, когда сквозь туман увидел, как Бустер, согнувшись пополам, судорожно хватает ртом воздух и держится за живот удивительно знакомым жестом, а между ними стоит Антилос. Командир был растрепан больше обычного и зол как ситх, или как 10 ситхов. Хорн еще раз потрогал подбородок и остановился на 100 представителях темной стороны. «Прекратите!» — приказал Ветч. Черная челка свесилась ему на глаза, но смешно почему-то не было. «Сейчас же!» Корн открыл было рот, получил предупреждающий взгляд, сообразил, что следующим будет выстрел в голову, и промолчал. Ветч повернулся к Терику, положил ладони ему на плечи и заставил сесть в кресло. «Слушай меня, Бустер!» — негромко произнес Комеск. — «Ты выслушаешь меня, потому что не захочешь, чтобы эти слова сказала Мири. Корн Хорн — один из самых умных, отважных и талантливых людей, которых мне выпала честь знать. А он сбежал из тюрьмы, по сравнению с которой Кессель покажется раем. Он выполнял задания, где приходилось рисковать жизнью, чтобы спасти остальных. И если бы не он, Корускант все еще был бы столицей Империи, а мы с Мири либо трудились на каторге во славу Иссорт, либо стояли у стенки перед расстрельной командой». Неизвестно, как Терек, видно не было, но Корн только глазами хлопал, слушая речь Антилоса. Он даже не подозревал, какой он герой. «Когда ты прибыл на станцию, то сказал, что думал, будто я буду против того, что Мири встречается с Хорном». Ветш помотал головой. «Нет, Бустер. Самое смешное в том, что я счастлив от того, что они сдружились. Мире нужен был кто-нибудь, на кого можно было опереться, потому что она никогда не знает, где ты и что с тобой стряслось. А Корону нужны любознательность и жажда жизни, которые есть у твоей дочери, потому что он надолго был отрезан от всех, кого знал и кому доверял. Они же оба как 2 волчка, им нужно вращаться, чтобы устоять. Ты что, не видишь этого? Пусть делают это друг для друга». С торжествующей ухмылкой Хорн поспешил. Ветч развернулся на каблуках, и Корн понял, что опять вжимается изо всех сил в переборку. Вдруг подастся и откроет путь к бегству. Антилос преодолел разделяющее их расстояние за несколько быстрых шагов. «А тебе, друг мой, необходимо кое-что пересмотреть». Согнутый палец больно воткнулся в грудину. «Ты считаешь Бустера заклятым врагом своего отца, а того, к сожалению, здесь нет, чтобы задать тебе хорошую трепку и кое в чем просветить. Ты не Хэл Хорн. Эта драка не твоя, и не тебе становиться в ней на сторону своего отца. Если бы ты был такой умный, как я тут песни пел, то давно сообразил бы, что у Бустера с тобой проблемы вовсе не потому, что твоя фамилия Хорн. Он так бы вел себя с любым другим, кому вздумалось закрутить роман с его дочерью. Мире – лучшее, что есть в его жизни». Корн с трудом втянул воздух. «В моей тоже», – несколько невнятно, но твердо произнес он. Во рту появился металлический привкус. Кажется, командир ухитрился сломать ему зуб. «Верно. Это значит, что у вас двоих больше общего, чем каждый из вас согласится признать. А теперь…» – Ветш оглянулся на Терику. «На пару лучше подумайте вот о чем. Мирекс любит вас обоих, так что если вы не отказываете ей в здравом смысле и суждении, то заслуживаете того, чтобы каждый из вас уважал друг друга». Антилос сложил руки на груди и уселся на краешек стола, откуда мог легко видеть обоих, одинаково сердитых, красных и надутых. «Меня называют мечтателем», — усмехнулся Ведж. «Но даже я не жду, что вы когда-нибудь поумнеете настолько, что понравитесь друг другу. Но когда вы оба повзрослеете, то хотя бы перестанете пререкаться. А если нет, я вас сам пристрелю. Лично». «Весь папашу, пусть покоится с миром», — проворчал еле слышно Бустер. Корон поднял голову и, геройски выпятив грудь, встретил взгляд Террика. «Ждешь, да? Хочешь посмотреть, как я сломаюсь? Хочешь посмотреть, как я признаю свое поражение? Да ни в жизнь он не переменит мнение о Бустере. Не будет он сдаваться и все. Пусть все, что сказал Ведж, истинная правда. Пусть слова командира имеют смысл. Даже чересчур много смысла, но он, Корон, вырос на отцовской вражде с Терриком. Если сейчас он пойдет на попятный, то предаст собственного отца. Или нет?» Корон насупился. Его отец прожил жизнь, храня опасные знания. Он был сыном джедая, а значит, подлежал уничтожению по указу империи. Он мог сделать все, чтобы жить в безопасности. Например, сбежать на какую-нибудь захолустную планету и стать отшельником. Но решил не бросать долга, который принял на себя его отец. Вернее, даже оба, и настоящий, и приемный. Джедаи были хранителями мира и закона. Хэл Хорн, будучи офицером полиции, посвятил свою жизнь поддержанию закона и правопорядка и не думал, что его действия могут навести на него императорских охотников за джедаями. И ничего личного в их вражде с Бустером не было, и вражды тоже не было. Хэл Хорн преследовал Бустера Террика лишь потому, что тот нарушал закон. Да, он злился, когда Бустер в очередной раз уходил из хитроумно расставленной ловушки. Иногда называл контрабандиста нелестными эпитетами и призывал на его голову гнев всех богов, какие только найдутся на Карелии и соседних планетах. Но не больше. Причина для погони всегда была одна и та же. Личного Хэл Хорн в работу не допускал. А я наоборот. И этим предавал каждый раз отца. Корон огляделся по сторонам. И традиции Ордена, которые по мере возможностей и сил поддерживал и старался привить мне отец, я тоже предал. Он шагнул вперед и протянул руку Бустеру. «Ты не враг мне. Никогда им не был. И я тебе не враг. Ради твоей дочери, ради всех, кого мы должны спасти, ради памяти моего отца, я не хочу больше сражаться с тобой. Наверное, мы будем не соглашаться. Наверное, даже захотим оторвать друг другу что-нибудь». Но ты моей ненависти не заслужил. На широкой бандитской физиономии Террика медленно расцветало удивление. Бустер начал что-то говорить, замолчал, потом грузно поднялся, и ладонь Корона утонула в его могучей лапе. «Обычно я сержусь, когда бываю неправ», — пробасил контрабандист. «И ты прав, несогласия будут. А я гарантирую, что без драки не обойдется. Но это ничего, мы карелиане, у нас без драк ничего не бывает». Ведж ловко соскочил со стола, положил руку поверх их ладоней. «Знаете, как импы называют встречу двух карелиан?» — спросил он. И Хорн и Террик дружно помотали головами. «С заговором. А если трое, то это уже драка». «Видишь, какие они дураки?» — ухмыльнулся Корн. «Любой карелианин знает, что трое из нас означают победу. И пора напомнить Снежной Королеве и ее прихвостням об этом маленьком факте».